Трое суток пролежал в засаде напротив северного входа в гостиницу «Россия», где Леннон остановился. Он так боялся его пропустить, что не покидал поста, не ел, не пил и, по-моему, не писал. Он вернулся в школу, осунувшись, с синяками под глазами, и сказал: «Видел». Я не мог ему не поверить. Золотое время. Сегодня мы тонем в море бессмысленной, ненужной информации. Сказочная история теперь называется пресным словом «фейк». И чаще всего прилетает этот фейк, так не затронув наше сознание и уступая место следующему. Ничему-то мы не верим и, в общем, ничего не хотим. Тоска-то какая. Комната у нас с папой была маленькая, то есть формально это была моя спальня, но еще и папина мастерская. Пока мы жили в коммуналке, мастерской периодически служила то гостиная, это громко сказано, она условно называлась «большая комната», метров 12, наверное, то кухня в часы, когда она относительно освобождалась. Разворачивались на столе чертежи и кальки, клеились макеты павильонов из зеленого картона, приходили разные дядьки, громко спорили, курили. А тут отдельная квартира. Нет, сегодня никому не понять, не пытайтесь. Трехкомнатная. Размер комнат не имел значения. В общем, наша спальня-мастерская была совсем маленькая. У одной стены, там, где дверь, стоял мой диванчик. Он был раздвижной, но раздвигался не в ширину, еще чего, а в длину. У противоположной стены располагался папин кульман. Знаете, что такое кульман? Ушло слово в прошлое. Это большая чертежная доска, по которому вверх-вниз двигается линейка, решина. Боже мой! У меня такое ощущение, что я рассказываю о приборах 17 века. А ведь это было вчера. Чертежи делались руками. Слово «компьютер» еще никто не знал. Кульманы стояли в ряд в проектных институтах и инженерных конторах. Готовые чертежи на бумаге или на кальке несли в ксероксную, где на огромной, шумной и нехорошо пахнущей машине с них печатали грязно-голубые копии, синьки. Вход в ксероксную был строго ограничен. Требовался допуск, чтобы, не дай бог, кто-то несознательный не размножил там какую-нибудь антисоветчину. За это сажали. Свой кульман папа сделал сам. Он вообще был удивительно мастеровитым. Качество, которое я, увы, не унаследовал. Решина у него передвигалась по доске на двух роликах, которые ехали по натянутой шелковой нити. Угол наклона доски менялся. Когда папа собирался рисовать, он опускал доску горизонтально и клал на нее либо бумагу, либо цинковый лист, на который накатывал краску. Есть такая техника монотипия. Папа ее очень любил и постоянно совершенствовал. Если примитивно, на некую поверхность наносится краска, сверху кладется лист бумаги, на нем рисуют задуманное. Вся красота получается с обратной стороны. Рисовал папа очень быстро и много. Готовую работу клал на пол. А куда? Несколько секунд смотрел, не сощурясь. Потом рисовал следующую. За это время предыдущая уже высыхала, и можно было класть сверху новую. За вечер получалось около десятка работ. Они лежали в нашей комнате толстенными пачками, мешая проходу граждан и проезду транспорта. Мама ругалась. А что делать? Получение мастерской требовало времени, знакомств и нечеловеческого упорства. Папа все это ненавидел. Мастерскую он все-таки получил в самом конце жизни. Черт знает где, в подвале новостройки, на самой окраине, свез туда работы и никогда там не рисовал. На следующий день после его смерти в мастерской прорвало трубу, и несколько тысяч великолепных работ погибли. Сестре удалось спасти десятка три. «Такие дела», — сказал бы Ванегут. А рисовал он исключительно женские портреты. Не каких-то конкретных женщин, нет. Хотя портретное сходство ловил моментально и мог рисовать блестящие шаржи. Нет-нет, это были женщины из какого-то другого горнего мира. Иногда они были немного похожи на маму. Согласитесь, я прошел хорошую школу. Так учили в средние века. Сначала просто быть рядом с мастером, смотреть, как он работает. Через пару лет начать растирать ему краски. Потом грунтовать холсты. Потом Если сравнивать написание песни и рисование, то со вторым у меня, конечно, проще.